Дежурный центурион откинул полог походной палатки, заглянул внутрь, слегка склонившись. Полководец взглянул удивленно. «Луций Септимий Север?» — объявил центурион хриплым голосом, больше подходящим для того, чтобы отдавать команды на поле боя или богохульствовать в тавернах Тускулуна. Тут же в палатку вошел невысокий человек с курчавой бородой. «Здравствуй, Клодий», — проговорил он спокойно, как будто они находились на празднике в доме какого-нибудь патриция. «Здравствуй!» Клодий Септимий Альбин поднялся с походной кушетки, шагнул навстречу нежданному гостю, с удивлением разглядывая его. «Ты пришел ко мне один? Значит, ты решил сдаться? Что ж, это правильное решение. На моей стороне 50 000 солдат. И каких солдат? Мои британские легионы опытны. Они проверены в боях, наполовину состоят из ветеранов. Так что твои шансы были невелики. Только не думай, что ты сможешь диктовать мне свои условия. Так и быть, я сохраню тебе жизнь, но и только». «Подожди, Клодий», — перебил его гость. «Прежде чем говорить о делах, я хотел бы кое-что тебе показать». «Показать?» Полководец был удивлен. «Что ты хочешь мне показать? К тебе подошли свежие подкрепления?» «Нет, дело не в этом». Септимий Север полез за пазуху. Клодий попятился. Тут же рядом с ним возник прежний центурион с обнаженным мечом в руке. Но Септимий Север достал из-под плаща не кинжал, а всего лишь маленький темно-синий флакон. «Что это?» — спросил Клодий с любопытством, сделав знак центуриону, чтобы тот убрал меч. «Это удивительный аромат», — ответил ему Септимий Север. «Ты ведь, как и я, родился в Африке, недалеко от Карфагена. Стало быть, этот аромат должен быть тебе знаком». «Ты не устаешь удивлять меня», — насмешливо проговорил Клодий Альбин. «Решается судьба империи. Твоя судьба решается. 100 000 легионеров готовы вступить в смертельную схватку, чтобы решить, кто из нас встанет во главе империи. А ты пришел ко мне, чтобы показать какие-то духи? Или ты всерьез думаешь, что какой-то забытый запах заставит меня перейти на твою сторону? Не зря мне говорили, что ты безумец». «Не горячись, Клодий!» Септимий Север отмахнулся от его слов, как от назойливой мухи. «Только открой флакон, вдохни этот аромат, ты вспомнишь детство». В глазах Клодия мелькнуло любопытство. Он протянул руку за флаконом, но все же недовольно проговорил. «Не Клодий, а Клодий Септимий Альбин, полководец и завтрашний император. И имей в виду, если это яд, ты не уйдешь отсюда живым, ты ненадолго переживешь меня». «Нет, это не яд», — успокоил его Септимий Север. «Можешь не опасаться. Я солдат, а не наемный убийца». Клодий взял флакон, взглянул на него. В это время луч солнца проник в палатку, упал на флакон, и тот засверкал, как будто бы был наполнен звездным светом. «Красивая вещица», — проговорил Клодий, открыл флакон и поднес его к лицу. Ему показалось, что походная палатка наполнилась ароматом диких роз, жасмина и вербены, ароматом невозвратной юности, щебетом птиц. Клодий вспомнил лучшие минуты своей жизни. Он поднял глаза на своего гостя и понял, что перед ним стоит великий человек, истинный, прирожденный владыка. Клодий понял, что высшее предназначение его жизни — не бороться за власть, за императорский венец, а служить этому человеку, служить божественному Луцию Септимию Северу. Ему показалось даже, что от Септимия Севера исходит удивительное сияние, прозрачное и волшебное, как звездный свет. Клоди опустился на колени, наклонил голову. «Прости меня, божественный», — проговорил он полным восхищения голосом. «Прости, что я противился твоей воле. Я не знал. Я не видел твоего истинного величия». «Встань, Клодий», — ответил ему Септимий Север. «Я прощаю тебя. Ты не виноват. Ты просто заблуждался. Теперь ты выбрал правильную дорогу. Пойдем же, скажем об этом твоим солдатам». «Пойдем», — радостно проговорил Клодий. Они вышли из палатки. Перед ними расстилался огромный квадрат военного лагеря, строгие ряды палаток, плац для построений. К полководцу подбежали трое центурионов, замерли, ожидая приказаний. «Передайте трибунам и легатам, чтобы они немедленно выстроили войска», — приказал Клодий. «Я объявлю приказ необычайной важности, приказ, который решит судьбы мира». Через 20 минут огромная армия, 5 легионов, прошедших огонь и воду, ветераны Британии и Испании выстроились в парадном строю перед палаткой своего полководца. В лагере наступила та звенящая, напряженная тишина, которая воцаряется перед важным историческим событием. «Солдаты!» — заговорил Клодий, и глашатые повторяли каждое его слово громкими, звучными голосами. «Солдаты! Вы шли за мной через холодные вересковые пустоши Британии, через выжженные солнцем поля Испании. Вы шли за мной, веря в мою удачу, и сегодня оказались на этой земле. Нас ждала кровавая битва. Битва за судьбу империи, в которой многим из вас предстояло умереть. Но сейчас я объявляю вам. Битвы не будет». По рядам легионеров, как ветер по ковыльной степи, пробежал шепот. «Битвы не будет. Что же это значит? Скорее всего, Септимий Север, противник полководца, второй претендент на императорский венец, признал свое поражение. Иначе зачем он один без охраны пришел в лагерь Клодия Альбина?» Но полководец продолжал. «Солдаты! Сегодня я приношу присягу верности новому императору, Луцию Септимию Северу Августу. Он законный наследник императорской власти, законный наследник божественного Августа и великого Цезаря, и вы тоже должны принести ему присягу». Ропот в рядах легионеров стал громче. Если сначала солдаты обрадовались, они подумали, что победа сама упала в их руки, теперь они были разочарованы. То, что не будет битвы, это хорошо, это значит, что не будет многочисленных смертей и тяжелых ран. Но в этой битве они рассчитывали обрести победу, принести ее своему полководцу, сделать его императором. А те легионеры, которые принесли полководцу императорский венец, обретали множество привилегий, им выплачивали большие вознаграждения, а самое главное, ветеранам победоносных армий выделяли обширные земельные наделы в лучших, самых богатых и плодородных провинциях империи. А если они сдадутся без боя и принесут присягу другому полководцу, значит, не видать им этих наделов, да и денежные вознаграждения будут куда скромнее. Легионеры роптали, но не смели громко высказывать свое недовольство, потому что между рядами расхаживали центурионы с розгами и плетьми. И тут в одном из передних рядов прозвучал громкий уверенный голос. «Да здравствует император Луций Септимий Север Август! Да правит он долгие годы!» И тут же к этому голосу присоединились другие голоса, сначала немногие, но через несколько мгновений эти слова подхватили центурия за центурией, когорта за когортой. Легионеры поняли, что хотя битвы не будет, в ней будут победители и проигравшие. Победителями будут те, кто раньше других присягнет новому императору. Проигравшими будут тугодумы. Денис Ведерников стоял перед зеркалом в ванной и смотрел на свое отражение. Он всегда любил свое лицо. Пускай оно, да и фигура, не соответствует общим пошлым канонам красоты, Денис был твердо уверен, что обладает красотой внутренней, да и умом его Бог не обидел, а это гораздо важнее. В самом деле, нужна ли ему внешность гориллы? Широкая грудь, накачанные мускулы, хмурый взгляд из-под лобья и ни грамма ума? Нет, такого ему не нужно. Денис очень любил свое лицо и вообще очень любил себя, единственного и неповторимого. Он совсем не то, что эти серые, пошлые людишки с их мелочными желаниями и потребностями. Он мыслящий человек, он личность. А они ничто. К этим ничтожным, незначительным людишкам относилась и жена Дениса, которая его совершенно не понимала. Самая настоящая курица квохчет, суетится. «Денечка, Денечка, это тебе нельзя! Ох, это не делай, ты простудишься, ты заболеешь! Ах, ох, ой, ай!» Вера его дико раздражала. Она всегда была рядом, всегда была готова его утешить, убаюкать, отвлечь от грустных мыслей. Это она так считала, что его нужно отвлекать. А он видел, что жена механически повторяет старые избитые слова, и что голос у нее фальшивый, то есть на самом деле ей просто наплевать на него, на его богатый внутренний мир, на его сложные переживания, на то, что он личность, личность с большой буквой, именно так. И Денис стал делать так, чтобы Вера обратила на него внимание всерьез. Он устраивал ей сцены, бил посуду, ревновал. Точнее, только делал вид, что ревнует. На самом деле он был твердо уверен, что она и не посмотрит на другого мужчину. Верная женушка, порядочная. Да на нее никто и взгляд-то не кинет. Самая настоящая мымра. Уж он об этом позаботился. Выбросил всю ее косметику, изрезал приличную одежду. Так просто, для развлечения. Решил эксперимент провести. Стерпит она или не стерпит? Все стерпела. Плакала и у него же еще прощение просила. Не сразу Денис осознал, что после таких сцен выходит обновленным, посвежевшим, как будто морским воздухом надышался. А потом решил, что раз организм так реагирует, стало быть, так и нужно. Ему нужна разрядка, ведь он личность, ведь он должен мыслить. А жена для того и нужна, чтобы послужить его высокой цели. Сама-то она ничего из себя не представляет. Так в музее каком-то задрипанном работает, от звонка до звонка там сидит. Так и пошло. Как только Денис заметит, что жена слабо на него реагирует, устала на работе или по хозяйству закрутилась, так он сразу ей скандал по всем правилам. На самотек дело не пускал, заранее все обдумывал, благо время было, пока Вера на работе. Денис изучил ее характер вдоль и поперек. Недаром у него так развито умение логически мыслить. Все ее слабые стороны выяснил. Долго стараться не пришлось, жена была примитивная, как одноклеточная инфузория туфелька. Все на лице написано. Главное — Она боится быть виноватой, на все готова, чтобы его спасти. Ну, конечно, пару раз пришлось ее пугнуть, что самоубийством жизнь покончит. Записку оставил, дескать, не нужен никому на свете, все окружающие только и жаждут от него освободиться. Увидел, что она с работы идет, услышал, как ключ в дверях поворачивается, да и шагнул на подоконник. До сих пор было приятно вспоминать, что почувствовал, когда ее лицо увидел. Побелела вся, зашаталась, за сердце схватилась, к нему бросилась. «Денечка!» — кричит. «Денечка, миленький, не надо, ради бога!» За ноги его обняла, вниз тянет, а он легается. «Пусти!» — кричит. «Пусти, я жить не хочу, мне все надоело!» Еще раз легнул. Да, видно, перестарался. Почувствовал. Ослабла она, упала на пол. Ну, он тогда вроде тоже ослаб, с подоконника сполз, сделал вид, что сознание потерял. Вера сразу подхватилась, водой на него брызжет, за телефон берется, чтобы скорую вызывать. Пришлось ему очухаться. А жаль. Хорошо было, если бы она его на себе в постель тащила. «Не надо», — шептал он. «Скорую не надо, они увезут еще, а я хочу дома умереть». Не умирай, Денечка!» — закричала жена так, что у него в ушах зазвенело. «Не надо!» Ну, он вроде очухался малость, спросил. «Где это я?» Как будто не видел, что на собственном диване сидит. Долго тогда они отношения выясняли. Жена плакала, прощения просила, на коленях перед ним стояла. Эх, приятно вспомнить. Но Денис человек умный, наблюдательный. Понимал, что такое шоу каждый день устраивать нельзя. Кураж пропадет. Выждал какое-то время, тем более, что жена шелковая стала. Перед ним прямо стелется, каждое желание предугадывает. Однако долго так... тоже скучно. Говорят же, сладкого много не съешь, на солененькое непременно потянет. Тут как раз подвернулась свадьба ее подружки закадычной. Подружка-то жену в свидетели пригласила, Вера платье купила модное, дорогущее, у тетки своей денег заняла. Тетка-то еще та сволочь, на него всегда смотрит, как будто на букашку какую-то, дескать, раздавить бы, да прикасаться противно. Денис тогда скандал устроил любо-дорого посмотреть. Долго готовился, все слова обдумал, даже на бумаге кое-какие тезисы записал, ну, чтобы не сбиться. Прошло все как по маслу, но он и не сомневался в своем уме. Скандал устроил на пустом месте. К словам-то всегда придраться можно. Накрутил себя, а там само пошло. Платье разорвал в клочья, а когда руками уже рвать не получалось, порезал ножом. Сам удивился, откуда в руках такая сила появилась. Кричал, бесновался, на жену с ножом бросился. Еле-еле она его успокоила. Мать вызвала по телефону. Мать отпоила Дениса лекарствами, он и заснул от них, как убитый. А с утра мать прибежала. «Так и так, — говорит, — я хорошего врача нашла. Непременно нужно ему показаться». Он испугался не на шутку. «В психушку меня сдать хотите? Избавиться от меня надумали?» «Что ты? Что ты?» — кричали они. «Что ты, Денечка? Это врач частный, хороший. Просто поговоришь с ним». «Ну ладно». Врача этого он сразу вычислил. Никакой он не врач, а шарлатан. Ему лишь бы деньги за сеансы получать. Сказал, что 20 сеансов как минимум нужно, а может и больше. Он, Денис, быстро это дело прекратил. А деньги с матери брал. Раз она так с ним, то у него руки развязаны. Опять же, деньги карманные не помешают. Жена-то из своего музея копейки приносит. Со свадьбой тогда отлично вышло, потому что жена не только туда не пошла, но и с подружкой рассорилась. Подвела ее, пришлось в свидетели вообще постороннюю девку брать. Сейчас Денис Ведерников смотрел на себя в зеркало, и, кажется, впервые лицо ему не нравилось, потому что оно было каким-то несимметричным. На левой скуле расплывался огромный синяк, да еще и на затылке прощупывалась приличная шишка. Ну, там под волосами не видно, но вот лицо... Это его разукрасила совершенно посторонняя тетка, оказавшаяся в кабинете у жены. Денис вообще-то женщин не боялся. Они, как правило, не агрессивны, тем более вид у него очень приличный, располагающий. Глаза такие голубые, чистые, голос приятный. Но вот это, надо же, сразу драться, и жаловаться на нее не будешь. Она чиновница какая-то. Они друг за друга горой стоят. Еще и вправду полицию вызовет. Вот полиции Денис боялся. Эти вот церемониться не будут. Если честно, то не стоило ему давать себе волю в музее. Все-таки там посторонних много. Но в последнее время ему было очень скучно. Жена стала какая-то квелая, жаловалась на усталость, смотрела сквозь него куда-то вдали и вздыхала. Он чувствовал, что мысли у нее посторонние в голове появились. Такое нельзя спускать на тормозах. Денис пришел в музей с намерением просто наговорить Вере гадостей, вздрючить как следует. Но, увидев, что она не слишком его слушает, впал в ярость и стал душить, и в глубине души сам с собой поспорил, станет она звать на помощь или нет. Денис был уверен, что не станет. Будет терпеть до последнего, потому что ей неудобно. Вере всегда неудобно перед посторонними людьми. Что скажут, что подумают, да какими глазами посмотрят. Вот ему, Денису, дела нет до этих мелких ничтожных людишек. Его совершенно не волнует их мнение. Он насчет себя твердо уверен, что он человек непростой, он — личность. А жена вечно на других оглядывается. Это его в ней бесит. Так что Денис был почти уверен, что жена промолчит. А как увидел глаза ее молящие, беспомощные, в раж вошел, так захотелось вдруг руки сжать сильно-сильно и посмотреть, что из этого получится. Ничего не получилось, потому что ворвалась в кабинет эта тетка, да и огрела его по голове, а потом еще и по морде двинула, и теперь вот синяк в пол лица. Денис тогда поскорее ушел, полиция испугался, но это не значит, что он все так просто забудет. Он же не устроит такую веселую жизнь, что она надолго запомнит.